Беда не приходит одна. Вот и дядя Оскар явился со всем своим семейством, включающим больше слуг, нежели домочадцев, и фамильное привидение с трехголовым цербером Макунечкой в придачу. Когда я увидела, как все эти полчища беженцев во главе с призрачным мужчиной, парящим по воздуху, ступили на ставший совсем очевидным мост, я испытала острое желание приказать поджечь его и тем самым оградить замок от незваных гостей. Вот когда, кстати, бы пришлось колдовство. Увы, противостоять этой армии, хуже татарина, не могли даже вооруженные стражники, которым пришлось сбиться в кучку, чтобы пропустить дядю Оскара и его многочисленную компанию во двор. Когда вся разношерстная братья достигла замка, идущие впереди застыли, заметив волшебницу, стоящую на крыльце с упертыми в бока руками и демонстрирующую самую недружелюбную позу. «Дядюшка Оскар, ты меня просил, ты меня умолял, я сдалась. И теперь я спрашиваю, что это?» — сурово произнесла я. «Ты же разрешила, Селинулечка!» — залепетал родственничек. «Вот мы и пришли». «Речь шла о тебе и о Гортензии с Лилией», — уже спокойнее напомнила я. «Но слуги, Селинулечка!» Залебезил Оскар. «О, боги! Зачем тебе слуги в моем замке? У меня своих не меньше трех десятков. Этих что, по домам нельзя было отпустить на время двойного полнолуния, будь оно неладно?» «Что ты, Селинулечка?» Всплеснул руками дядюшка. «Какой у них дом? Они же с младенчества служат. Да и куда я их распущу? Сожрет ведь нечисть проклятая! Попробуй потом подбери приличных работников». «Предупреждать надо было», — гаркнула я. «У меня тут не постоялый двор, а колдовское логово. А ну как, не досчитаясь любимой метелки или чудодейственного эликсира? Со мной шутки плохи. Я ведь так в гневе заколдовать могу, что потом вовек не расколдуется». Судя по побледневшим лицам слуг, за сохранность кладовой и содержимого кабинета Селены можно было не волноваться. Одной проблемой меньше. «Ты с ума сошла, когда пригласила его в замок? Теперь он сведет с ума всех нас», — констатировал Ив. «Но он буквально трясся от страха и умолял позволить ему провести двойное полнолуние в замке на случай нашествия оборотней и прилета марсиан», — оправдывалась я. «Прилета кого?» «Неважно, это я так, фигурально выражаясь. Он обрушил на меня такой перечень всех известных монстров, что мне самой стало страшно за жизнь моих двоюродных сестричек. И я согласилась приютить их троих на пару ночей. Но я же не знала, что их будет 30. «Все, что говорит дядя Оскар, нужно умножать на 10 или делить на 20, в зависимости от ситуации. Если ты помнишь, это не мой дядя», — понизив голос, прошипела я. «Раньше предупреждать надо было». «Предупреждаю». Ив предъявил мне увесистый свиток. «Это список заказов на двойное полнолуние». Плотно исписанная бумаженция содержала перечень мест, которые нам предстояло посетить в ближайшую пару суток с самыми благими намерениями. То есть охранять покой мирных жителей от злостных нападок всех известных людской фантазии видов нечисти. Конец свитка доставал до пола, и при том, что Ив держал его в руках, поднятых до уровня плеч. Весь список страждущих занимал никак не менее 1,5 метра, что вовсе не придавало мне уверенности в завтрашнем дне. Точнее, в послезавтрашнем утре, до которого еще предстояло Иву дожить, а мне выжить. Впереди меня ждала целая ночь ужасов с полным комплектом комнаты страха. Вот только мертвецы, демоны и прочие кошмарные представители местной фауны обещали быть настоящими. И ладно бы еще мои намерения по ликвидации нечисти были бескорыстными, так нет же. Селена умудрилась опошлить и эту благородную миссию, составив подробный прайс колдовских услуг, которым не преминули воспользоваться местные жители. Оставалось только поражаться, читая свиток. Как будто это не список текущих дел средневековой колдуньи, а современная страховка от несчастных случаев. Так аристократы не стали скупиться и подписались на полный пакет рисков, связанных с двойным полнолунием, начиная от нападения оборотней и заканчивая укусом вампира. 30 золотых монет с каждого замка. Селяне ограничились порчей продовольственных запасов и гибелью скота в результате разгула нечисти. По 20 серебряных денежек с деревни. А некий лесник, в гости которому предстояло сделать значительный крюк, не пожалел 10 золотых монет, чтобы обеспечить сохранность своего любимого жеребца. Но все попытки обвинить Ива в стяжательстве и убедить отказаться от сомнительного заработка успехом не увенчались. Тот был неумолим, как выпускающий редактор, требующий сдать материал в срок. Впрочем, я уже сомневалась, какая из двух бед хуже – отправиться на съедение к вампирам или провести двое суток в компании слуг дяди Оскара, повадившихся ко мне со своими болячками, неудачами и заветными мечтами. Как будто ведьма – это аптека, врачебная консультация и машина по исполнению желаний в одном лице. Хотя я не имела ничего против, если бы оно так и было. В чьем угодно лице, но только не в моем. «Бледная поганка и то выглядит лучше». «Не думай, что я опущусь до твоего уровня, грубиян. Но будь я хоть на капельку менее воспитанной, я бы тебе ответила, что по сравнению с тобой в склеп краше кладут». «А ты что, бывала в склепах? Зная о твоей развратной натуре, я и не подозревал, что ты к тому же и некрофилка». «Да уж по сравнению с вами, блистательный кавалер, самый недалекий тролль покажется душкой». «И поразит вас моя сиятельная леди своим ошеломляющим душком. То есть поразил бы, если бы вы сохранили способность к обонянию». «К сожалению, как вы справедливо заметили, я утратила эту способность, равно как и вы, все свое обаяние». «А ваш сарказм, стоивший вам многих кавалеров, смотрю, остался вместе с вами, моя язвительная леди». Подобные реплики раздавались с самого утра, как только строптивая Мими заметила туманный силуэт веселого Роджера на всех парах, несущихся к замку. Похоже, в той жизни призраки умудрились как следует насолить друг другу. Раз впервые увидевшись в своем полупрозрачном облике, тут же принялись обсуждать тайные и явные недостатки друг друга. У меня и без того было достаточно хлопот, чтобы еще и выслушивать перепалку двух привидений, зависших где-то неподалеку. Вероятно, перепалка без свидетелей не слишком воодушевляла бесплотные создания на колкости и остроты. Поэтому за 3 часа до момента приезда дяди Оскара и его свиты призраки уже успели поругаться на глазах у Софи, припомнили все былые обиды на виду у поварят, чуть не подрались в библиотеке в присутствии Алана и теперь упражнялись в злословии в 2 шагах от меня. «Уважаемые господа, вы не могли бы выяснять свои отношения в другом месте?» – не выдержала я. «Отношения?» – оскорбилась Мими. «Да у меня нет ничего общего с этим балбесом». «Кроме крыши над головой, которую нам придется делить в ближайшие 2 недели», – поддел ее Роджер. «Чего-чего?» – возмутилась я и сурово возрилась на шутника. «Какие 2 недели? Речь шла о 2 ночах, а потом все отправляются по домам». «Упс», – читалось на прозрачном челе привидение. «Я сказал 2 недели?» Выкрутился Роджер. «Конечно же, я имел в виду 2 ночи. Искренне надеюсь, что мне не придется задержаться здесь ни одним днем больше, ибо соседство с этой ехидной особой не пожелаешь и заклятому врагу. Как только вы уживаетесь с ней под одной крышей, о, терпеливейшая госпожа!» Мими тут же приняла позу оскорбленной невинности и вскинула на меня свои прозрачные серые глаза, ища защиты. «Мими – самая обаятельная, привлекательная и живая из всех призраков, которых я встречала на своем веку. Вступилась я за родовое привидение Селены. А видела я, поверь, немало. И всякий раз, пообщавшись с этими мрачными, угрюмыми и ворчливыми созданиями, Я не перестаю гордиться нашей умницей Марселлой, сохранившей веселый нрав и оптимизм, даже пребывая в своем теперешнем состоянии. Мими надулась от гордости, бросила на притихшего Роджера торжествующий взор и покинула поле брани победительницей, исчезнув в каминной стене позади меня. «Вот зараза!» – выругался призрак. «Знает же, что через стены чужого замка мне не пройти!» И уныло поплыл к дверям столовой. А я отправилась на поиски дяди Оскара, с которым мне предстояло еще раз выяснить правила и сроки пребывания в замке Селены. Но прежде решила разыскать вчерашнюю четвероногую бедолагу. «Кого ты ищешь?» – окликнул меня Ив, глядя, как я курсирую по дворику, заглядывая в каждую сараюшку и за каждый угол. «Ты не видел сегодня такую большую собаку с перебитой лапой?» «Какую собаку? Ночь или барса? Вроде бы с утра они носились по двору, как ни в чем не бывало». «Я говорю о той, которая серая. У нее еще белая полоса на лбу». «Но у нас нет серой собаки. Ночь черной масти, а барс, соответственно, белый». «Как это нет серой? Значит, это порядком запылившийся барс. Он приходил вчера ночью, когда я сидела на крыльце. У него была сломана лапа, и еще кровь была на голове. Я еще пообещала найти того, кто это сделал, и направить на него Гринпис». «Не знаю, кого и чем ты собралась травить, но у нас нет серой собаки», глядя на меня большими глазами, повторил Ив. «Только не говори мне, что эта раненая собака услышала о моих талантах и переплыла огромное озеро в надежде, что я ее исцелю», – съязвила я. «А ты ее исцелила?» «Я просто перевязала ей лапу». «Ночь! Барс!» Белая, как снег, и черная, как сама тьма собаки, мигом явились на зов Ива. Ни одна из них не была похожа на того покалеченного пса, который приходил ко мне минувшей ночью. «Что ж, надеюсь, ей стало так хорошо, что она вернулась домой и уже залечивает раны». Не без удивления заключила я, принюхиваясь к ядреному запаху, распространившемуся по всему двору. На запах сбежались все обитатели замка и обнаружили в эпицентре распространения зловоний почтенного сэра Оскара. Когда я прибыла на место, представление было в самом разгаре. Дядюшка прохаживался вдоль телеги, накрытой рогожкой, и применял на себя роль спасителя вселенной. «Кто вас защитит, кроме вас самих, друзья мои?» – восклицал тот. «Можно ли в наши дни полагаться на шарлатанов и обманщиков, обещающих уберечь вас от беды с помощью охранных оберегов, отводящих беду амулетов, зелий, дарующих неуязвимость от всех видов нечисти? Нет и нет, еще раз говорю вам я. Вот единственный из всех видов оберегов, который поможет вам выжить в страшные ночи двойного полнолуния, сбережет покой, оградит от опасности жизнь и здоровье ваших близких». Заслушавшись выступлением, я с трудом поборола желание растолкать толпу и заключить с дядюшкой договор на закупку партии чудо-отвода от нечисти по оптовой цене. Благо, в преддверии двойного полнолуния я была готова поверить в любые чудеса. «И это...» Дядюшка драматически замер у телеги, осторожно подхватил край накидки, выдержал интригующую паузу, изо всех сил дернул рогожку на себя и торжественно возопил. «Чеснок!» Мне оставалось только подивиться находчивости и наглости родственничка, додумавшегося провести презентацию противоупырного чеснока в замке волшебницы, и без того увитым охранными заклинаниями и проникнутым духом магии. Толпа селениных слуг разочарованно вздохнула. Полчища дядюшкиных слуг, пришедшие поглазеть на позор хозяина, удовлетворенно хмыкнули. «Куда же вы, почтеннейшие?» – взвизнул дядя Оскар. «Недорого же беру! Всего по две монеты серебром за спасение жизни!» И тут же залебезил, увидев приближающуюся к телеге фигуру своей племянницы. «Селенулечка!» Горе-предприниматель в один момент вернул рогожку на место и сделал вид, что случайно оказался возле зловонной тележки. «Запасы продовольствия с собой привез?» – невинно поинтересовалась я. Дядя быстро закивал головой, как китайский болванчик. «Умница, дядюшка. Приехал всего на 2 дня». Я со значением взглянула на притихшего родственничка. Решил не стеснять нас своим присутствием и сам позаботился о провизии. «Посмотрим, что там у тебя». Я взялась за край рогожки, но дядя с упорством потянул на другой край, воспротивившись своевольной ревизии. «Похоже, это сюрприз», – догадалась я. «Небось, привез молодого барашка для любимой крестницы. Ну давай же, дядюшка, не томи». В неравной борьбе рогожка пала, явив гору чеснока. «Ба, дядюшка, да ты никак на чесночной диете, и все твои люди тоже?» – пропела я. Догадавшись, куда клонит племянница, и представив себе 2 суток без хлеба и мяса, дядя Оскар пошел на попятную и, наконец-то, подал голос. «Так ведь время-то какое, Селинусечка!» – затараторил он. «Двойная полночь, это ведь не шутки, а работка-то у тебя не из легких. Я же как дядя волнуюсь, Селинулюшка, вот и решил по-свойски пособить. Неужто я чем смогу не помогу любимой племяннице? А чеснок он ведь... вот это...» Под моим суровым взглядом дядюшка окончательно стушевался и вяло закончил. «На все времена». «А? И каким образом ты предлагаешь мне распоряжаться судьбой этой чесночной горы?» «Так ведь это... от нечисти он. На все времена. Точно. Селинушечка, ты не поверишь?» «Не поверю», — с готовностью подтвердила я. «Ведь с трудом довез-то. Люди-то нынче пошли, ох, и до чеснока охочие. Накануне убивцевой ночи каждому себя защитить охота. Так ведь еле отбились от супостатов. Как выпрыгнут на дорогу и давай клянчить. Продай да продай. Чуть ли не последнюю рубаху с себя снимали. Так я и ни одной головки не выдал. Все до одного зубчика для крошечки своей схоронил. Тебе-то, Селинусечка, оно нужнее». «Благодарствую, дядюшка. Так как насчет инструкции к применению?» Не унималась я. «А то что-то я вас, дядюшка, не разумею. Мне им упырей поштучно из рогатки закидывать или заживо по чесночной куче схоронить?» «А это уж, Селинусечка, как тебе виднее», — мирно ответствовал дядюшка, ища пути к отступлению. «Ты же у нас умница-разумница, волшебница-чудесница. Хоть настоечку сделай, хоть зубчик пожуй, хоть копытце коняшки им». Последние слова дядюшки так и остались для меня тайной за 7 печатями. Ибо к тому моменту, когда Оскар закончил последнюю фразу, его пятки мелькали уже далеко от злополучной тележки. Мелькнула у меня в голове мысль, когда я окинула взглядом повозку, что что-то здесь нечисто. Но тогда я не придала ей значения. А зря.